54. Журнал чтения. Такой журнал может иметь самую разнообразную форму. Иногда так называют просто тетрадь для выписок. Иногда это настоящий дневник чтения. Под каждым числом дня, в который мы что-нибудь читаем, отмечается, что мы начали читать, что читали в этот день, делаются, если надо, выписки, записываются свои мысли по поводу прочитанного, вопросы, недоумения. Одним словом, ведется запись чтений и проработки книг в течение дня. Сюда же попадут и случайные выписки или заметки из газет, журналов и так далее. При прочтении книги сюда вносится резюме ее, о котором было сказано выше, общая оценка ее и так далее. К такому журналу должен попутно параллельно вестись алфавитный указатель, тем, иначе в нем трудно будет разобраться. С алфавитным указателем дневник чтения служит не только средством, помогающим изучению книги. Он неоценим для справок, для освежения прошлых работ, знаний, мыслей. Кроме указателя, тем может попутно вестись и указатель авторов. Он указывает, каких авторов мы читали. По журналу легко справиться, какие произведения их прочитаны нами, освежить в памяти их содержание и так далее. Для обычного читателя лучше вести журнал чтения в тетрадях за номерами и с нумерованными страницами. Для очень аккуратного удобнее журнал на отдельных листках. Тоже, конечно, за нумерованных.